Эльфийкам вход воспрещен. «Эльфийкам вход воспрещен», — гласила табличка на двери. Для тех, кто не умеет читать на английском, а такие вполне могли найтись среди древних эльфиек, имелось дополнение в виде круглой наклейки с перечеркнутым красной полосой острым ухом. Стивен одобрительно хмыкнул и толкнул стеклянную дверь придорожного кафе. Остроухих шалав он терпеть не мог, даже сильнее, чем мексиканцев. Хоть Мексика давно уже стала 53-м штатом Объединенных Штатов Америки, но некоторые привычки вырабатываются с детства. Да, и то, что мексиканцы из мигрантов превратились в граждан, никак не изменило их поведение. Впрочем, в чуть меньшей степени Стивен не любил канадцев. А почетное 4-е место в списке занимали орки. Впрочем, если бы кто-то озадачился целью составить топ-100 ненависти мистера Стивена Брайса, то наверняка нашел бы в этом списке и себя. А где-нибудь к концу списка и самого Стивена. Где-то между собаками, кошками, комарами и дикими медведями. Конкретная позиция в списке могла зависеть от места, времени и настроения Стивена. Зато Стивен любил мороженое, вазочку которого немедленно заказал у подбежавшей к нему с меню официантки, предварительно внимательно приглядевшись к ее ушам, оказавшимся круглыми. Устроившись за круглым столиком возле окна и получив свой заказ, Стивен с наслаждением отправил в рот первую ложку мороженого и достал из кармана китайский смартфон, работающий на литиевой батарее, а не на магическом кристалле, поскольку эльфоны в его топ-ненависти занимали позицию в районе номера 30 с чем-то. «Дядь, угости вкусняшкой!» – оторвал его от экрана звонкий девчачий голос. Подняв глаза, Стивен остановил неприязненный взгляд на острых ушах, плюхнувшейся на стул напротив него девчонки. «Какого хрена?» – громко возмутился он. «Табличка на двери просто для красоты или что? Где охрана?» Остроухая девчонка в коротком топе, едва прикрывавшем плоскую грудь, удивленно захлопала глазами. А потом рассмеялась, потянувшись к своему уху и сняв силиконовую накладку. «Ну ты даешь, дядя!» – покачала головой она. «Это ж просто косплей!» «Ну и дура!» – сухо отозвался Стивен, снова уставившись в смартфон. «Дядь, ну купи мне мороженку!» – продолжила конючить девчонка. «А я тебе отсосу!» Стивен снова поднял на нее взгляд, на этот раз удивленный. Осмотрел более внимательно. «Ну, вылитая молодая эльфийка, младше сотни лет. Мало ли что уши накладные, в остальном никакой разницы». К молодым эльфийкам, рожденным уже на Земле, Стивен относился спокойнее. Где-то в районе 70-го места топа. Вот древние подтаскухи старше сотни, а то и двух. Одну из таких его отец когда-то взял под опеку, а потом и вовсе женился на ней, разведясь с матерью Стивена. Но хуже было то, что новая мачеха однажды полезла в штаны к самому Стиву. И то, как отец смеялся, когда Стив, сбежавший от похотливой остроухой, все ему рассказал. «Не дрейф, парень!» – со смехом сказал ему отец. «Уж такие эти ушастые. Вечно хотят мужика. А у меня годы уже не те. Пользуйся, разрешаю. Получишь удовольствие». И подмигнул. От воспоминаний об этом Стивена передернуло. И ради вот этой остроухой, вечно мокрой дырки, требующей членов, отец бросил мать в его-то возрасте, до которого и сам Стивен нынче уже почти дожил. И тоже с разводом за плечами. Хотя его жена просто ушла к другому круглоухому мужчине. Даже не магу, так что эльфы тут ни при чем. «Сьюзи, чему я тебя учила?» — укоризненно произнесла женщина за соседним столом. «Да, тетушка, я помню!» — встрепенулась девчонка. И тут же полезла под трехногий стол, как-то уместившись между тонкими ножками. Стивен почувствовал, как девичьи пальцы расстегивают его ширинку. «Ты что творишь?» — прошипел он. «Тебе хоть 21 есть?» 20, отозвалась девчонка из-под стола. «Но это мне пить пока по закону нельзя, а вот члены сосать уже можно». С этими словами она смачно чмокнула, погрузив еще не вставший член Стивена себе в рот. Стивен со стуком уронил смартфон на стол. Второй раз в жизни он так растерялся. Но если в первый раз с мачехой еще юный Стив засмущался и отпихнул остроухую шалаву, быстро застегнув ширинку и сбежав, то сейчас он напомнил себе, что стоит на коленях у него под столом не эльфийка, а обычная круглоухая девчонка. Более чем вдвое моложе него. Силиконовые накладки на уши не в счет. Так что Стивен позволил себе расслабиться и получать удовольствие. «Ну и как оно?» – спросила женщина, усевшись за столом напротив него. Протянул Стивен. «Не эльфийка я», – отмахнулась женщина, хотя округлость ее ушей Стивен и так видел. Как и остальные округлости, как раз соответствующие формам зрелых эльфиек. «Разве похоже?» «А вот так?» Вытянув руку, женщина призвала в ладонь костяной посох. «Оу!» Выдавил из себя Стивен, нервно сглотнув. На его взгляд, круглоухие магички ушли недалеко от эльфиек. И в топе ненависти занимали место всего на несколько позиций ниже. Но глубокое декольте блузки, расстегнутой на две пуговицы ниже, чем это прилично, все же привлекало взгляд Стивена. Сюзи под столом поперхнулась и закашлялась, подавившись вставшим членом. Женщина закатила глаза и отозвала магический посох. «Сюзи, ну что ты как маленькая?» – укорила она. «Любая эльфийка даже с орочьим членом без проблем справилась бы. И ты должна соответствовать, если хочешь им подражать». «Прости, тетя Велма, я стараюсь», – пробурчала в ответ девчонка. «Вылезай, будешь работать другими дырками», – велела ей Велма и подмигнула Стивену. «Вы же не против, мистер?» Стивен судорожно кивнул и спросил. «Тетя?» «Она дочь моего бывшего мужа», – махнула рукой Велма, родившаяся тогда, когда он еще не был бывшим. «Но не от меня, само собой. Вот учу девочку жизни». Стивен снова кивнул, решив не вдаваться в такие запутанные семейные обстоятельства. И тем более в мотивации круглоухой магички. Они все с прибабахом. Кто разберет, мстит она так любовнице бывшего мужа и ему самому, или всерьез считает, что способствует сексуальному просвещению девушки? Стивену было совсем не до того, чтобы вникать в их взаимоотношения. Велма сноровисто убрала со стола вазочку с мороженым на подоконник. И тут же разложила на столешнице выбравшуюся из-под стола Сюзи животом вниз. Короткая юбчонка и так задралась сама. Но Велма еще выше подняла подол, закинув его девушке на спину. Достав из перекинутого через плечо клатча пузырек с лубрикантом, женщина обильно нанесла смазку между ягодиц Сюзи, глубоко погружая девушке в зад вначале один палец, а потом и два. Сюзи начала постановать. «Готовь задницу с молоду, как говорится», — заявила Велма, звонко шлепнув Сюзи ладонью по заднице. Стивен такой поговорки никогда не слышал, но решил, что сейчас неподходящий момент это обсуждать. Повинуясь приглашающему жесту Велмы, он приставил головку члена к анусу Сюзи. Благодаря смазке проникновение не вызвало затруднений. Да и зад девушки, кажется, уже был неплохо разработан. Сюзи негромко постановала в ритм фрикции мужчины, глубоко погружающего член в ее тощий зад. А Велма зачем-то прижимала рукой девушку к столу, хотя та и не думала вырываться. Стивен постепенно наращивал темп, отчего Сюзи застонала еще громче. «Надо бы ее и с другой стороны заткнуть», — покачала головой Велма, оглядывая кафе. Ее взгляд упал на пару дальнобойщиков, давно таращащихся на их компанию во все глаза. Улыбнувшись, Женщина поманила мужчин пальцем, будто ненароком расстегнув еще одну пуговицу на блузке. Дальнобойщики немедленно отреагировали на приглашение, на ходу расстегивая штаны. Велма ухватила Сюзи за волосы, заставив приподнять голову. В приоткрытый рот девушки тут же ворвался член, заглушая стоны. Второй дальнобойщик не стал дожидаться своей очереди. Вместо этого запустив мозолистую лапищу под блузку Велмы и стиснув ее грудь. «Эй, я не собиралась!» Начала было возмущаться женщина. Но мужчина молча надавил ей на плечо, понуждая встать на колени. Стивен ожидал, что она сейчас призовет посох и испепелит нахала. Но, к его удивлению, женщина покорно опустилась на колени и открыла рот, сразу же обхватив губами болтающийся перед ее лицом член. Дальнобойщик одобрительно хмыкнул и намотал ее волосы на кулак. Его приятель проделал то же самое с Сьюзи. «Давай поменяемся», – обратился первый мужчина к Стивену. Велма что-то невнятно замычала с членом во рту, но дальнобойщик это все проигнорировал, продолжая ритмично трахать ее в горло. Стивен пару секунд подумал и кивнул. Он уже был на грани того, чтобы кончить в тесную задницу девушки. Так почему бы не сделать это в рот ее тетушки? «Ну нет, только не жжо», – заговорила Велма, как только ее рот освободился. Но Стивен не стал дожидаться, пока она договорит. Да и дальнобойщик, подмигнув, потянул женщину за волосы навстречу члену, только что покинувшего зад ее молодой спутницы. Стивен сунул член до упора на всю длину, до глотки. Перехватив у дальнобойщика волосы Велмы, намотал на кулак и потянул, заставляя ее заглатывать еще глубже. Женщина забулькала горлом, из уголков губ потекла слюна. «Как тебе вкус моей задницы, тетушка?» Хихикнула Сьюзи, на мгновение выпустив изо рта член. «Ты давай соси, а не болтай!» Велел ей второй дальнобойщик, пока его приятель занимал место Стивена с тыла. Девушка подавилась вскриком, когда мужчины резко натянули ее сразу с двух сторон. Стивен опустил взгляд. Велма смотрела на него снизу вверх, вроде бы недовольна, но не сопротивлялась и продолжала усердно заклатывать и старалась работать языком. «Хороша, круглоухая шлюшка», — хриплым голосом ответил сомнительный комплимент Стивен. Велма в ответ замычала и принялась стараться еще активнее. Звякнул колокольчик над дверью. Это вошел еще один дальнобойщик. «Ого, парни, да вы тут веселитесь!» Протянул он, оглядев зрелище. «А как же табличка? А они круглоухие!» Хмыкнул пристроившийся к рту Сьюзи мужик. «Ты присоединяйся, друг. У старшей еще есть свободные дырки». Новоприбывший не стал терять время, подтащив поближе второй стол. «Погодите чуток!» Попросил Стивен, резко ускорив темп. Долго он не продержался, заполнив рот Велмы спермой, которую та немедленно проглотила. Не успела она облизнуться, как третий дальнобойщик уже разложил ее грудью на столе, задирая подол. Женщина только и успела протянуть ему тюбик лубриканта. Ее стон прервал второй дальнобойщик, мигом оценивший ситуацию и решивший поменять племянницу на тетушку, вставив ей в рот. «Эй, так нечестно!» – законючила Сьюзи. «Это я сюда развлекаться пришла, а не она. Я тоже хочу в ротик». Она умоляюще посмотрела на Стивена, но тот только пожал плечами, заправив в штаны обмякший член. Все же мистер Стивен Брайс был уже не в том возрасте, чтобы выйти на второй заход через пару минут после того, как кончил. В этот момент он начал немного, самую чуточку, понимать своего отца. Дальнобойщики не растерялись. Переглянувшись, они со скрипом ножек по полу сдвинули столы поближе к друг другу. Так что женщины смогли дотянуться друг до друга губами, чем немедленно воспользовались, слившись в страстном поцелуе. Но второй дальнобойщик еще не закончил, так что сунул свой член между ними. Теперь женщины соприкасались губами, между которыми был зажат мужской член. Обе женщины совершенно одинаково постановали и с энтузиазмом скользили губами и языками от головки к основанию члена. Поглядев на это с минуту и не ощутив шевеления в штанах, Стивен застегнул ширинку и со вздохом взглянул на давно растаявшее мороженое в вазочке. Поскольку официантка куда-то сбежала, видимо, чтобы и ее не затянули в начавшуюся оргию, то заказать новую порцию у него возможности не было. «Приятного дня, господа и дамы», – вежливо кивнув, пожелал Стивен. Ответом ему стало мужское пыхтение и женские постанования. Бросив на стойку несколько баксов, Стивен вышел на улицу и оглянулся на дверь. Покачал головой, глядя на табличку «Эльфийкам вход воспрещен». И вновь покачал головой. Возможно, подобный расистский сервис все же не такая уж хорошая идея. Ведь далеко не всегда в кафе найдется развратная круглоухая магичка с самозванной племянницей. А эльфийки? Эльфиек много, в том числе среди официанток. И оказываемые ими дополнительные услуги могут быть совсем неплохи. «Возможно, стоит подумать о том, чтобы взять себе подопечную остроухую», – пробормотал Стивен, почесав едва заметно начавшую лысеть макушку. «И позвонить отцу. Может, даже приехать в гости». Если бы кто-то озадачился целью составить топ-100 ненависти мистера Стивена Брайса час назад и еще один в этот момент, то сильно удивился бы случившимся в этом списке переменам.